«Тогда let's go, йо-хо-хо!» Я прыснула. «Русский Дед Мороз не йо-хо-хохает!» Артём рассмеялся и потянул меня к выходу. Мы долго петляли по городу, пока не подъехали к серому мрачному зданию, огороженному железным решетчатым забором. На его территории виднелись старые детские горки и качели совдеповских времен. «Что это? Детский сад?» — скривилась я, не представляя, как на таких железных ржавых горках можно кататься. «Детский дом», — ответил Артём. «Я здесь вырос». Я растерянно перевела на него взгляд. Раньше о таком факте его биографии не знала. Парень с улыбкой мне подмигнул и вышел из машины, достав с заднего сиденья большой мешок, набитый, видимо, подарками. «А как ты попал в нашу школу?» — спросила я, когда мы шли по территории детского дома. «До 9 класса я учился в обычной школе. Она здесь неподалеку, вон за тем домом». Артём махнул рукой в сторону. «А после того, как выиграл Олимпиаду по информатике, мне предложили обучение в вашей школе. Если помнишь, я после уроков ходил на дополнительные занятия по информатике. В той школе были очень сильные учителя». Я, конечно же, этого не помнила, поэтому промолчала. «Мне приходилось выезжать в 5 утра и добираться с пересадками через полгорода, чтобы успевать к началу занятий». Я поёжилась, представив, чего это стоило маленькому Артёму. Я таких проблем не знала. Меня с 1 класса привозили на комфортабельном автомобиле прямо к дверям школы, как и большинство обучающихся там учеников. Я даже и не думала, что у нас могли учиться дети не нашего круга. «Ну и чего ты нос повесила, кис?» — спросил Артём и остановился. Он наклонился, набрал в ладонь горсть снега и слепил из него шарик, который тут же полетел в меня. Обалдев от такой наглости, я стояла, открыв рот, но вовремя опомнилась и пригнулась, так как в меня полетел уже 2-й снежок. Тут же слепила собственный снежный снаряд и запустила в этого сексуального Деда Мороза. «Удачно!» Меня захватил такой детский азарт, что я с визгом бегала вокруг Артёма и закидывала его снежками, неудачно отклоняясь от запущенных ответных залпов. В один из моментов повалила его в сугроб и уселась сверху, счастливо и гордо улыбаясь. Я победила. Очень захотелось его поцеловать, но когда стала наклоняться к его лицу, краем глаза заметила какое-то движение в окнах здания. Повернула голову и обомлела. В каждом окне, выходящем на нашу сторону, виднелись счастливые лица детишек, которые прыгали и показывали на нас рукой. «Упс, дед, кажется, нас засекли маленькие шпионы». Артём посмотрел на окна и рассмеялся. Мы кое-как отряхнули друг друга от снега и пошли к входным дверям. Внутри нас встретила приятная пожилая женщина, которая бросилась обнимать парня. «Артёмка, как я рада тебя видеть! Не думала, что ты сегодня приедешь!» «Анна Сергеевна, я же обещал малышам праздник. Я свое слово держу. Вот и Снегурочку с собой привел». Женщина мне улыбнулась и сказала. «Проходите, проходите. Наверное, замерзли. Вон снег с вас сыпется. Давайте, давайте. Я вам чай горяченький сейчас налью. Ох, как же детки будут рады!» «Как Вероничка, Анна Сергеевна?» — напряженно спросил Артём. «Так же. Пока стабильно, слава богу. А тебе спрашивала сегодня». Артём кивнул головой, и мы прошли в маленькую кухню, куда нас привела эта женщина. Пока пили чай с булочками, Артём и Анна Сергеевна разговаривали о детях и о детдомовских делах. Мне не очень интересно было слушать про то, как какой-то Миша научился держать ложку, а Варя стала выговаривать букву «Л». Я вообще не люблю детей. Они вечно в соплях, слезах и криках. Поэтому сейчас я сидела и с ужасом думала о том, куда попала и как вести себя дальше, чтобы не отпугнуть Артёма. Отчего-то упасть перед ним лицом в грязь совсем не хотелось. Уже даже пожалела о том, что ввязалась в эту авантюру. И вообще, сегодня вечеринка у Энджи, а я непонятно где и непонятно в чем. А еще надо же сделать прическу. Ближе к вечеру ко мне должен приехать стилист. Я посмотрела на свои часы. 1:30. Надеюсь, успею вернуться. Вряд ли мы тут больше, чем на час. Пока я витала в своих мыслях, все допили чай, после чего Артём потянул меня за собой по коридору. Остановившись у самой дальней двери, он повернулся ко мне и, глядя в глаза, серьезно сказал: «Хотя бы сделай вид, что ты рада видеть ребенка. Пожалуйста». Он поправил кокошник на моей голове и достал из своего мешка искусственную длинную белую бороду. Надел ее на себя, кивнул каким-то своим мыслям и открыл дверь. Я шагнула вслед за ним, натянув на лицо улыбку, которая тут же погасла, едва я увидела маленького человечка на большой железной кровати. Девочка примерно 3-4 лет лежала под кислородной маской, и безразлично смотрела в потолок. Рядом с кроватью на стуле сидела девушка в медицинском халате, которая тут же вышла, как только Артём ей кивнул. Мы остались втроём. Глава вторая. «Здравствуй, Вероничка», — пробасил Дед Мороз. «Знаю, ты меня ждала. Я получил твое письмо и прилетел с самого Северного полюса поздравить тебя лично с наступающим Новым годом». Девочка медленно перевела на него взгляд и едва заметно улыбнулась. Ее глаза заблестели от радости. «А это моя внучка Снегурочка». Артём взял меня за руку и подвел к кровати. Я опомнилась и попробовала улыбнуться сквозь поглотивший меня ужас. Девочка была очень бледной и худенькой. Ее кудрявые золотистые волосы лежали волнами на белой подушке. Большие голубые глаза рассматривали меня с интересом. Она потянулась к своей кислородной маске и с трудом отодвинула ее от лица. «Здравствуйте! Мой подарок, Снегурочка, ты паучиха?» Она говорила тихо и с трудом. Не понимая, о каком подарке речь, я растерянно посмотрела на Артёма. «Конечно, Снегурочка получила твой подарок», — сказал он, глядя на малышку. «Твой прекрасный шар доставили волшебной почтой прямо ей в руки. А я в свое зачарованное зеркало видел, как ты его готовила в течение месяца, как старалась вырезать маленькие кружочки и наклеивать их на поверхность подарка. Ты большая молодец, Вероника». Меня словно обухом по голове ударили. Я вспомнила шар, который принес в мой дом курьер Артём, и как я бросила его на трюмо, накинув сверху сорочку, чтобы не видеть это чудо. Стало очень стыдно и больно где-то в глубине души. Я посмотрела на малышку, сглотнула ком в горле и сказала: «Это самый лучший подарок в моей жизни. Спасибо». Девочка искренне улыбнулась и протянула ко мне руку. Я взяла ее крохотную ладошку с маленькими прохладными пальчиками и мягко сжала. Она взялась за мой большой палец и так продолжила его держать. Не зная, что делать, я присела на рядом стоящий стул. А Дед Мороз продолжил свое представление, рассказывая девочке истории о волшебных оленях, детских письмах, эльфах. Не представляю, откуда у него в голове столько фантазии. Но в этот момент я посмотрела на него совершенно другим взглядом. Он был настоящим мужчиной. Мужчиной с большой буквы, которому не чужды доброта и сострадание. Девочка завороженно слушала Артёма, не выпуская из своей ладошки мой палец. После рассказов Дед Мороз достал из мешка большую коробку с красивой куклой и вручил ее девочке. В ее глазах заблестели слезы. «Я так мечтала о ней. Спасибо, Артём». Артём округлил глаза и рассмеялся. «Ну вот, ты меня раскусила. Такая большая уже стала и умная. Давай я помогу тебе достать куклу из упаковки». Он раскрыл коробку, достал куклу и протянул ее малышке. Та отпустила мой палец и взяла игрушку, крепко прижав ее к себе двумя руками. Артём надел на девочку кислородную маску, и некоторое время она провела в ней, рассматривая свой подарок. Затем Вероника снова сняла маску. «Артём, а это правда, что я скоро умру?» «Что за глупости ты говоришь? Конечно, нет». «Я слышала, как Ина говорила с врачом. Он так сказал. Артём, ты обещал меня забрать к себе». «Заберу. Я заберу тебя, Вероничка. Только тебе надо сначала набраться сил и сделать небольшую операцию в больничке в далекой-далекой стране. Там очень красиво. Тебе точно понравится». «И Ина сказала, что денег нет на операцию». «Эта Ирина слишком много болтает глупостей». Артём сжал кулаки и опустил голову. Я подошла к окну и уставилась вдаль, украдкой вытирая льющиеся слезы. Хотелось закричать от разрывающей мою грудь боли, но приходилось сдерживать свои рыдания ради маленькой девочки. Теперь я все поняла, и отчаянный шаг Артёма, и зачем ему нужна была крупная сумма денег. Вся моя жизнь показалась сейчас такой глупой и бездарной. Я тратила деньги направо и налево на всякую ерунду. Красивые шмотки, гламурный отдых, посещение салонов красоты, украшения. В то время, пока я развлекалась, эта малышка страдала из-за какой-то болезни. А ведь она такая не одна. В мире ведь много детей с тяжелыми заболеваниями. Но раньше я об этом даже не задумывалась. Но этой девочке ведь я могу помочь. «Сколько?» — спросила я, вытерев слезы и повернувшись к Артёму. 200, — ответил он. «Тысяч?» «Миллионов». «Рублей?» «Да». Ну, хоть не долларов. Все равно это немыслимо. Для лечения маленькой крошечки нужна такая огромная сумма? Безумие. Я мысленно стала вспоминать размеры вкладов на своих счетах и прикидывать стоимость всех своих украшений. Все равно много не хватает. Попросив прощения у Веронички и сказав, что мне срочно нужно выйти попудрить носик, я вылетела из комнаты и достала свой мобильник. Пройдя немного дальше по коридору, набрала знакомый номер. «Папуль, привет! С наступающим Новым годом! Маме привет! Что? Нет, не грустная. Голос не дрожит, все хорошо. Что делаю? Да вот, ты не поверишь. Нет, нет. Я в детском доме. Нет, пап, я не ушла от вас туда. Нет. Я Снегурочка, пап. Нет, не пила. Я Снегурочка для детей, пришла их поздравить с Дедом Морозом. Потом расскажу. Нет, это не причуды. Пап, послушай, пожалуйста. Мне нужны деньги. Много. Нет, мои не закончились, но мне не хватает. Много. Примерно 190 миллионов рублей. Я серьезно. Пожалуйста, это для ребенка. Маленькая девочка, ей нужна помощь. Иначе малышка не сможет жить. Пап, это правда. Она такая красивая и такая маленькая. Словно ангелочек, пап. У нее кудрявые золотистые волосы и большие голубые глаза. Она лежит одна на большой кровати и дышит с помощью кислородной маски. Я сглотнула слезы и, преодолевая ком в горле, продолжила. «Сделай для малышки чудо, пап. Ей больше не на кого надеяться». Не сдержавшись, я разрыдалась. Кое-как успокоившись, прислушалась к тому, что говорил в это время отец. «Спасибо, спасибо. Я тебя так люблю!» Я радостно нажала на экран, завершая разговор. И только сейчас обратила внимание на Анну Сергеевну, которая стояла неподалеку от меня и вытирала свои слезы. Она с надеждой посмотрела мне в глаза. И я, отвечая на ее немой вопрос, утвердительно кивнула ей головой. Женщина подошла и крепко меня обняла, непрерывно шепча только одно слово «Спасибо». Немного позже я вернулась к Артему и Веронике уже в приподнятом настроении и, искренне улыбаясь, приняла участие в разговоре на отвлеченные темы. Показала Веронике, как нужно плести косу на кукольных волосах. Рассказала ей парочку забавных историй из своего детства. И была счастлива получить от нее в ответ улыбку и сияние глаз. «Я всегда знал, что у тебя есть сердце. Просто оно было под толстым слоем льда», — сказал Артем, когда мы вышли от Вероники. Я ответила ему загадочной улыбкой. «Ты просто не знаешь еще самого главного», — ответила ему и рассказала о разговоре с отцом. Артем расцеловал мое лицо, подхватил на руки и закружил вокруг своей оси. Радостно рассмеявшись, я крепко прижалась к нему всем телом. Обняла и совсем не хотела отпускать. Никогда. «Надо благодарить моего отца, не меня», — смущенно сказала я. «Я непременно это сделаю, могу даже поцеловать», — улыбаясь, ответил Артем. Мы провели для младших групп три утренника. Артем раздал все подарки из своего мешка, а я, неожиданно войдя в роль, с радостью водила с детьми хороводы. Оказывается, они не такие уж и сопливые, очень хорошенькие, милые детки с нелегкой судьбой. Их радостные улыбки и горящие глаза наполнили меня энергией и подарили невероятный заряд бодрости и счастья. С ними я забыла и о своем стилисте, и о вечеринке у Анжелики. Уже вечером я рассылала им СМС-сообщение с извинением. Стилисту также отправила деньги за ложный выезд, а Анжелике написала о том, что не приеду. Входящие от нее вызовы я сбрасывала, а потом и вовсе отключила телефон. Вся эта гламурная жизнь сейчас казалась сплошным фарсом. «К тебе или ко мне?» – спросил Артем, когда мы вышли из здания и направились к его машине. «У меня много еды», – ответила ему и посмотрела на часы. «Но уже 10 часов вечера. Можем не успеть, если попадем в пробку». «Мы постараемся успеть». Потолкавшись в большой веренице автомобилей, в итоге мы все равно не успели, поэтому Новый год встретили на одной из площадей города в толпе с празднующими людьми. Наши костюмы пришлись кстати. Народ радовался, водил с нами хороводы вокруг елки и угощал шампанским, которое пила только я, Артем за рулем. Мы катались со снежных горок и веселились, как дети. Около 4 часов утра добрались до моего дома. Вместе с Артемом достали все из холодильника, разогрели и разложили в красивые тарелки. Я принесла из комнаты свечи, которые поставила на стол в гостиной, где мы и расположились. Артем разжег камин и включил гирлянду на елке. Стукнув себя по лбу, я пулей метнулась в свою комнату. Осторожно взяла в руки Вероникин шар, рассматривая его уже по-новому. принесла его в гостиную и повесила на елку. Пока любовалась получившимся результатом, Артем подошел сзади и крепко меня обнял. Это был невероятно романтический ужин в новогоднюю ночь. Мы много разговаривали. О Веронике, о дальнейших планах, о нас. Артем рассказал о болезни девочки, о том, как тратил все свои деньги на поддерживающие ее жизнь лекарства и кислородные баллоны. Он насобирал приличную сумму денег для операции, которую мог выполнить только один врач из США. Но этой суммы все равно было мало. Он собрал документы для удочерения девочки, но из-за каких-то недостающих бумаг и отсутствия жены ему отказали. Эта волшебная ночь была наполнена душевными разговорами, объятиями и поцелуями. Я отдавала себя всю без остатка и понимала, что этот мужчина теперь мой, а я его. Навсегда. Через пару дней мы с Артемом и Вероничкой отправились в США на специальном медицинском самолете. Отец перевел на счет клиники всю нужную сумму, и после обследования и тщательной подготовки малышки провели сложную операцию. Еще пару месяцев девочка восстанавливалась и шла на поправку. А мы с Артемом все это время жили рядом в съемной квартире и целые дни проводили друг с другом, навещая Веронику. У малышки округлились щечки, появился румянец. Она теперь дышала самостоятельно и говорила быстро и задорно, почти всегда правильно выговаривая букву «Р». Артем научил меня готовить и вести домашние дела. Я с удовольствием принимала все его уроки и отвечала взаимной любовью. Приезжали мои родители. Отец пожал руку моему уже жениху, а тот обнял папу и поблагодарил за подаренную малышке жизнь. Мужчины быстро нашли общий язык, общаясь на тему кибербезопасности и обсуждая какие-то свои рабочие моменты. Отец до такой степени был впечатлен знаниями Артема, что пригласил его присоединиться к одной из своих крупных компаний в качестве генерального директора по информационной безопасности, сняв с себя эту должность. Артем с гордостью согласился. Все вместе мы навестили Веронику, которая с первого взгляда запала родителям в душу. А через пару недель вернулись в свою страну и забрали девочку из детского дома. Сейчас наша семья Сивацких живет в новом загородном доме, подаренном родителями на нашу свадьбу. Торжество прошло в скромной обстановке в кругу родных. Поверить не могу. Всего каких-то полгода назад я мечтала о пышной свадьбе с приглашенными артистами эстрады и звездами кино. А сейчас все сэкономленные деньги я направляла в помощь больным деткам и на улучшение детских домов. Мы построили им новые игровые площадки и сделали ремонт зданий. Вероничка уже называет нас с Артемом мамой и папой, а моих родителей — дедушкой и бабушкой. Это так трогательно. Услышав впервые слово «мама» в свой адрес, я разрыдалась и еще целый день ходила с красными глазами, утирая слезы. Я полюбила девочку всей душой и считаю ее своей дочкой. Тот новогодний шар, сделанный маленькими детскими ручками, теперь висит на уголке зеркала, привезенного из дома родителей, как напоминание о начале новой жизни. Новой, счастливой семейной жизни, наполненной любовью, добром, теплотой, искренним смехом и улыбками моих любимых людей. Я благодарна Вселенной за то, что она послала ко мне Артема и открыла мои глаза на реальный мир, который я буду всеми силами стараться сделать лучше. Мы будем стараться вместе. Конец истории. Текст читала Алисия Май.